Часть первая, глава первая. Время было неспокойное. Готовились к войне с Туреччиной, бунтовали раскольники, уходили помещичьи тяглецы от невыносимого крепостного гнета, бежали люди от страшной рекрутчины, от воеводских притеснений и от поборов крапивного семени приказных ярыжек. Беглые сбивались в шатучие ваташки. На путях-дорогах от них было тревожно и опасно. Толмач польского приказа Шафиров торопился по неотложному государеву делу в Тулу. Зима стояла морозная, вьюжистая. Под крытым воском тягуче поскрипывали полозья, сильно укачивало, сон слепал очи. Шафиров подремывал. Сбоку воска над голубыми снегами катился месяц. Мимо бежали запорошенные снегом боры, ельники да придорожные кусты. Под самой Тулой, когда приветливо замигали долгожданные огоньки, бородатый ямщик накрутил на руки вожжи, взвизгнул, загоготал и бесшабашно погнал коней под угорье. Возок с разбегу нырнул в ухаб, подпрыгнул, Шафирова подбросило. Он вздрогнул и открыл глаза. Впереди чернели оголенные кусты. На дороге стоял великан, растопырил ручищи и поджидал возок. Разбойник, ожгла догадка Шафирова. Тот-то разбойный посвист, тот-то гогот. Храбрый и ловкий царский сподручный ездил всегда без охраны. Схватил он с просонья знатный дорожный пистолет и по разбойнику. А пистолет-то и не стрельнул. Испортился. Эка дьяволище! Чем же теперь обороняться? — струхнул Шафиров, и на лбу его выступил холодный пот. «Эге-гей!» — не примечая шафировского страха, заорал ямщик, и кони взметнули, и стрелой пронесли мимо дуплистого дерева, тянувшего над дорогой толстые узловатые сучья. «Ух ты!» — шумом выдохнул Шафиров. «А я-то думал...» Толмач отвалился к спинке саней и облегченно закричал ямщику: «Шибчей гони!» Огоньки Тулы замелькали чаще и приветливей, запахло дымком. На заставе сторожевые люди крикнули: «Стой, кто едет!» «Поди!» — заорал ямщик и промчал мимо будочников. Под тройкой закружилась снежная пыль. На ночлеге Шафиров закручинился. Добрый дорожный пистолет попортился, не работал. Пистолет тот был работой немецкого мастера Кухенрейтера, бил безотказно и метко. В горнице, в которой расположился на ночлег вельможа, стояли жарынь и тишина. За печкой шурша ползали усатые тараканы, на столе в шандалах потрескивали сальные свечи, подле них склонился тульский воевода в кургузом мундирчике и в буклях, посыпанных мукой, и рассматривал пистолет. «Дивной работы!» — удивлялся он. «А только, извольте, не кручиниться!» «Враз горе и живем! В Кузнецкой слободке! Есть у нас кузнец Никита Антуфьев! Так кузнец тот не токмо пистоль может исправить, а самого черта подкует!» Шафиров питал страсть к хорошим ружьям и пистолетам и, как заслышав про тульского кузнеца, обрадовался. «Гони, воевода, холопьев да кузнечишки, да накажи, ежели пистолет мой щинит, 100 рублей жалую, ежели испортит, будет бит плетями». И перед Шафировым стоял полуштов на глиняном блюде, моченые рыжики. Сам Шафиров крепок, скуласт, низенький, но проворный, с влажными улыбающимися глазами, готовыми понять все на лету. В свое время он попался на глаза царю, и за башковитость и расторопность Петр Алексеевич быстро возвеличил его. «Если что надумал, Шафиров, вынь да положь!» Скор он был на дела и на руку. В ожидании тульского мастера гостя принялся за ужин. Тем временем за полночь разбудили кузнеца Никиту Антуфьева передать ему наказ царского посланца. Кузнец еле очухался от сна, поднялся, всклокоченный, злой. «По что разбудили?» Ему в руки пистолет работы мастера Кухенрейтера. «Можешь починить?» Кузнец глянул на пистолет, разом соскочил сон. Оружейник, положив на ладонь пистолет, залюбовался. «Важнецкая работа, так. Непременно сделаю. Отчего же?» А сам глаз от пистолета оторвать не может. Тонкая, диковинная работа приковала взор сметливого тульского кузнеца. Спустя три дня в воеводскую избу явился кузнец Никита Антуфьев и настоял, чтобы его допустили к самому царскому посланцу. У Шафирова в ту пору шли важные государственные дела, по воеводским привольным горницам толкался народ, потребовал к себе Шафиров знатных тульских служилых людей, купцов, подрядчиков, военных, и ко всякому он имел неотложное поручение и распекал нерадивых, требовал срочного лития от купцов пеньки и добротного тесу, затевал царский сподручный большие дела. Со страхом доложили Шафирову. Пистолет кузнечишка припер, да со своих рук не спущает, самому передать намерение имеет. Шафиров, дела в сторону, веди. Народ засуетился. Кузнеца Никиту Антуфьева ввели в горницу. Шафиров поднялся с кресла, не втерпешь. Что стало с пистолетом столь знатной работы? Народ в стороны раздался, стоит кузнец, Никита Антуфьев один посреди горницы, высокий, голова под потолок, статный, плечистый, бородище черной волной, на ладони пистолет. Шафиров подошел к рослому кузнецу, хлопнул его простецки по плечу. — Сделал? — Спытайте! — кузнец протянул Шафирову пистолет. Вельможа с жадным огоньком в глазах дорвался до пистолета. Военные, бородатые купчишки да приказные кругом сгрудились, и самим как-то лестно стало. Ай да тульский кузнец! Такой пистолет наладил! Шафиров повертел, покрутил в руках пистолет, крякнул от удовольствия. Гоже! И тут он неожиданно хмуро сдвинул черные брови и строго посмотрел на кузнеца. — И мой, и не мой пистолет. — На моем метка. — А на этом нет. Кузнец улыбнулся, на закопченном лице блеснули крепкие зубы. — Верно, боярин, пистолет этот не твой, а моей собственной работы. Шафиров поднял на кузнеца изумленные глаза. «Не может того быть!» Кузнец с хитринкой усмехнулся в цыганскую бороду. «У твоего пистолета, боярин, попортилась затравка. Постарался исправить. А чтобы не скучно было, не угодно ли тебе, боярин, взять два пистолета вместо одного?» Вынул кузнец из-под полы другой пистолет столь же отличной работы и совершенно под стать первому. Шафиров глянул на пистолет, глаза загорелись. Близнецы! Стали испытывать и сверять пистолеты, стреляли, вертели в руках, приглядывались до боли в глазах и никакой разницы между пистолетами не нашли. Ой, как гоже! Ай да кузнец! Вот те ружейник, не токма солдатские фузеи готовить может, но статься и пистолеты на немецкий лад. Сколь превосходные вещи! — развеселился вдруг Шафиров. — А ты, сударь, получше вглядись в другой пистолет. Кузнец поднял черные, как уголья, глаза на Шафирова, взял пистолет из рук вельможи и показал секретную меточку. По ней-то Шафиров и признал, что один из пистолетов действительно подлинной работы Кухенрейтера, а другой сделан самим тульским кузнецом. «Молодчага!» — хлопнул кузнеца по плечу Шафиров. «Эй, чару!» И кузнец степенно поклонился, глаза посуровили. «Благодарствую на том, не в обиду вам, хмельного в рот не беру». «Гоже!» — засиял вельможа, подошел к столу и выложил, как один, 100 серебряных рублей. «Жалую за сметку!» Кузнец чинно, неторопливо собрал со стола деньги и уложил в карман. Шел оружейник домой и ног не чуял под собой. Шутка ли? 100 рублей! Вон куда метнуло! В эти минуты вспомнилось кузнецу былое, как он с батей пришел по горести из родной деревеньки, павшина в Тулу, в кузнецкую слободу, и стали они искать свое счастье. Батя Демид Григорьевич Антуфьев отличался отменным здоровьем, был крепок, в небольшом возрасте, всего под 40 годков, и с ранней юности занимался кузнечным мастерством. С давних-предавних времен Тула и весь обширный край славились рудами, окрестные крестьяне добывали их и плавили железо. Уже в XVI веке домашний способ производства железа из глыбовой руды был широко распространен в этой местности. Ручные горны можно было встретить во многих домах крестьян и в Дедиловском районе, и под самой Тулой, и в деревне Павшино, в которой проживали Антуфьевы. Выплавляли крестьяне железо в примитивных печах, домницах и сбывали его тульским вольным кузнецам, которые выделывали из него пищали, самопалы, копья, сабли, плужники, ножи да топоры. Кустарным оружейным промыслом занимались из поколения в поколение и Антуфьевы. Когда подрос сын Никита и обучился у дичка грамоте, он стал подбивать батю перебраться в Тулу, в кузнецкую слободу. Славилась она старинными мастерами-самопальщиками, которые по тем временам достигли немалого искусства в изготовлении холодного и огнестрельного оружия. Умело и тонко они украшали его богатой резьбой, разнообразной чеканкой, именуемой тульской чернью. Влекло Антуфьева и то, что кузнецы этой слободы, внесенные в казенные списки казюки, освобождались от податей и земских повинностей. Произошло это лет 100 тому назад, когда по челобитию тульских кузнецов царь Федор Иванович велел их кузнецов устроить в Туле за строгом особую слободою, а никаким людям опричьих кузнецов не жить и к посаду ни в какие подати и ни в какие земские службы от них кузнецов выбирать не велено. Однако, несмотря на царский указ, а и наряду с казюками в слободе оставалось немало кузнецов и среди посадского люда. Постепенно и их привлекали к самопальной работе, некоторые из них были взяты по ремеслу из посаду в самопальные мастера. Так постепенно, из года в год, из десятилетия в десятилетие, складывалось тульское оружейное сословие, куда и стремились попасть Антуфьевы. В ту пору, когда устроились Антуфьевы в кузнецкой слободе, тульские самопальщики были подчинены Московской оружейной палате. Каждогодно по государеву наказу они доставляли в Москву 2000 пищалей по цене 22 алтына и 2 деньги за пищаль. В Вся работа самопальщиками выполнялась по домам, и каждый знал только свое дело. Одни делали ложе, другие занимались заваркой стволов, третьи мастерили замки и другие оружейные части. Самая трудная и главная работа была заварка ствола. Антуфьевы знали это дело хорошо. Нагретую длинную железную пластину батя ударами молота сгибал в трубку, а шов мастерски сваривал. Вот и готово дуло. Никита приваривал к нему казенную часть ствола, а дальше шла отделка. Канал сверлили ручными сверлами, поверхность отделывали напильниками и наточили. К той поре на других дворах кузнецы ковали штык и части замковые, слесари-отдельщики отрабатывали их до блеска, а мастера-ложники по своим дворам делали ложа и производили сборку оружия. Никита был столь любознателен, что в скором времени сам научился все делать. Был он лих и горяч в работе, суровые денечки выпали ему в кузнецкой слободе, но могучий характер да золотые руки выручили кузнеца Антуфьева. Работа у тульских самопальщиков напряженная, все жилушки выматывала. То с молотом, то угорное, где жар до брызги раскаленных искр. От такой работы к вечеру пошатывало, как хмельного. Батя Демид Григорьевич не выдержал каторжной работы, вскоре занедужил и помер. Остался один Никита в Туле, он не сдался, крепко вгрызся в работу. Отличался он от других своих товарищей искусством да яростью в деле. Свирепо хотел выбиться в люди. Хотя царские власти и не делали никакого различия между казенными и вольными кузнецами, однако сметил Никита Антуфьев, что кузнец от кузнеца разнился. Среди них выделялись пожиточные люди. Сами они оружейной работой не занимались, а поставляли оружие в казну, скупая его у своей братьи, оскудевших кузнецов. Эти скудные оружейники и занимались выделкой оружия, а пожиточные завели многие лавки и торговые промыслы.